Глава 7. Очевидно, москвичи не знакомы с таким изобретением, как электрический звонок. Писа барабанил в дверь кулаком и орал на весь подъезд. «Лидуся! Карета у подъезда!» У брата едва не выпала из рук чашка с кофе. Медленно, набрав в грудь воздуха, он очень тихо спросил. «Что надо здесь этому кретину?» Взмахнув нанизанным на вилку пластиком яичницы, Татьяна беспечно воскликнула. «А, Писа отвезет нас к бабушке. Ты разве не говорила ему?» Она ловко переключила Аркадия на меня. Я съежилась, потому что в глазах брата неудержимо разгорался огонь. Мне даже показалось, что в обоих зрачках уже корчатся крошечные перуанцы. Поставив чашку, Аркадий плотоядно облизнулся, и это не сулило нашему общему другу ничего хорошего. «За что ты его не любишь?» — недовольно спросила мама. «Он, по крайней мере, уже чего-то добился в жизни. А ведь вы с ним почти ровесники». Аркадий метнул в нее взгляд, способный свалить-таки Пизанскую башню. Но наша мама была куда крепче. Всей энергии Аркадия не хватило бы, чтобы справиться с нею. «Да откройте же вы дверь!» — не выдержал отец и тут же сам пошел отпирать. Лучше всего у него получалось отдавать распоряжение самому себе. Наши взгляды словно подталкивали отца в спину. Невысокий, коротконогий, в обвисших домашних штанишках, он был похож сзади на циркового медведя, давно смирившегося с необходимостью ходить на задних лапах. Когда отец напивался, а случалось это довольно часто, его почему-то тянуло танцевать, но делать он этого не умел и только топтался на месте, словно выпрашивал кусочек сахара. Трудно было поверить, что это жалкое животное было когда-то сильным, свободолюбивым зверем. Выпусти его теперь на волю, и он, пожалуй, стал бы танцевать на поляне в чаще леса, ожидая, что кто-нибудь накормит за это. Когда я думала об этом, мне становилось стыдно до слез, что я ничего не могу для него сделать. Писа, не разуваясь, протопал прямо к столу и радостно завопил. «Привет, честной компании! Танюша, радость моя! Ты с утра как цветочек! Ледок, я готов, можем отправляться. А ты думала, я как размазня буду валяться в постельке? Не, похмелья у меня не бывает. После любой пьянки я к утру как огурчик. Не то что некоторые». «Пошел вон», — спокойно сказал Аркадий. Мама ахнула и вскочила, намереваясь защитить перуанца. Тот, кажется, не сразу и понял слова брата, но чуткий нос его задергался от запашка ссоры. Стоявший позади него отец удивленно протянул тоном парламентария, понятия не имеющего о причинах войны. «Вы что, ребята, столько не виделись? А кто сказал, что я хотел его видеть?» — надменно произнес Аркадий. Он взял кусочек хлеба и стал не спеша намазывать его маслом. У него всегда это выходило изящно, но сейчас Аркадий превзошел сам себя. Перуанец завороженно следил за плавными движениями тонкой руки, словно дирижировавший оркестром, и нижняя губа у него отвисала все сильнее. А нож поблескивал все более хищно. «Ты еще здесь?» — рассеянно спросил Аркадий. «У него что, осложнение на уши?» Татьяна смотрела на брата с восхищением. Ей самой никогда не удавались столь утонченные номера. Зато она была хороша в батальных сценах. На Пису она не обращала внимания, и это неожиданно раззадорило его. Щеки его побагровели, губы сложились в вызывающую ухмылку. «А я не к тебе пришел!» — огрызнулся Писа и, порыскав взглядом по лицам, так и впился в меня. «Я вот к Лидусе! Правда, Ледок?» «Дешевый прием!» — не поведя бровью, прокомментировал мой брат. «Наша Лида...» «Заметь, не Ледок и не Лидуся!» «Фу! Так вот, Лида способна вступиться и за Чикатило, если решит, что его обижают. Уж ты-то знаешь!» Толстые веки перуанца пошли морщинками, в глазах замелькали газетные строчки. Писа лихорадочно вспоминал, откуда ему известно имя Чикатило. Я решила прийти ему на помощь. «Это был маньяк-убийца, да?» Писа посмотрел на меня с обидой, и я поняла, что лучше было не уточнять. Аркадий томно жевал бутерброд и с любопытством разглядывал перуанца. «А что, папа?» — умиленно начал он. «Ты, как известный физиономист, можешь сказать об этом черепе. Ну, кроме того, разумеется, что здесь мы наблюдаем самое убедительное подтверждение теории Дарвина. Это уж слишком очевидно». «Перестань», — попросил отец. «По меньшей мере, это невежливо». «Невежливо», — передразнила мама, и ее сердитый взгляд переметнулся на Аркадия. Стукнул бы хоть раз кулаком по столу. Твой сынок бы, может быть, научился разговаривать с гостями». Аркадий отправил в рот остаток бутерброда и промычал. «Незваный гость хуже татарина». «Ты поедешь с нами?» — спросила я, выбираясь из-за стола. «В нашей тесноте было бы разумнее завтракать по очереди и в выходные дни». Но мама ни в какую не соглашалась на это. Она была убеждена, что совместные трапезы цементируют семью, даже если при этом приходится толкаться локтями. Услышав мое предположение, брат поперхнулся. Задыхаясь, он замахал на меня рукой, а когда Таня от души врезала ему по спине, удушливо просипел. «Ты меня в гроб загонишь со своим человеколюбием!» Никто больше не замечал перуанца. Все разом вскочили, засуетились, мешая друг другу и громко звеня посудой. Только Аркадий продолжал откашливаться в своем углу. Еще некоторое время Писа топтался тут же, потом вышел, и никто не заметил, когда. «Возьмите банку сухого молока!» — кричала мама из кухни. «Старикам полезно!» «Бабушка живет в деревне. Зачем ей сухое молоко?» — орала в ответ сестра, одевавшаяся в нашей комнате. «Там целые стада коров!» «У нее нет коровы!» — напомнила мама, не понижая голоса. «Думаешь, кто-то разбежится поить чужую старуху?» «Итальянская семья, честное слово!» — поморщился отец. Мама обратилась ко мне. «Узнай, она съела наши консервы или еще остались?» «Консервы не могут быть нашими, если мы подарили их бабушке», — не удержался Аркадий. Мама смерила его презрительным взглядом и бросила на стол мокрую тряпку. «Наш писатель проснулся». «Ты сегодня дежуришь у отца в ночь, не забыл?» «Не у отца, а в фотосалоне. Это не частное предприятие. Погрызайся мне еще. Володя, не жуй ты всухомятку. Не наелся, что ли? Терпеть не могу». «Ненавижу», — подсказала Татьяна, появляясь в дверях. В поездку сестра надела узкие черные джинсы и открытую черную майку, оттенявшую слегка загоревшую кожу. Светлые волосы были перехвачены черной бархатной лентой. «Эй!» — изумленно воскликнул Аркадий. «Ты не поторопилась? Бабушка всего лишь приболела. К чему этот траур?» «Дурак!» — фыркнула Татьяна. «Так все ходят». «О, это тупость 17 лет! Неужели я когда-то мечтал слиться со всеми?» «Это было бы куда лучше», — многозначительно заметила мама. «Доча, правда, переоденься. Бабушка может тебя не так понять». «А где отец? Володя, ты ушел?» Мы прислушались и с недоумением переглянулись. Отец не мог уйти, не передав привета своей матери. Мне вдруг стало жутко, будто он и вправду покинул нашу жизнь, а мы даже не обратили внимания на растаявшую под солнцем тень. Высунувшись из комнаты, Таня жалобно позвала. «Папа, ты где?» Но тут раздался ленивый голос брата. «Да на балконе он! Разве он может вот так от нас уйти?» Но у меня не отлегло от сердца. Напротив, металлическая тяжесть все наливалась холодом, пока я смотрела через обвисший тюль на его согнутую над перилами спину. Ветер, не трогавший яркую листву тополя, игриво раздувал поредевшие отцовские волосы. Никто не знал его мыслей. Они могли оказаться шаловливы, как этот ветер, или тяжелы. В любом случае, отец оставлял их в себе. И ни у одного из нас, его детей, не было надежды когда-нибудь прикоснуться к этому тайному кладу. Когда Таня, уже переодевшаяся в легкий трикотажный сарафанчик, выскочила на балкон, отец поспешно подвинулся, и профиль его размягчился улыбкой. Мне всегда казалось, что он так и не привык чувствовать себя отцом, потому что слишком был сыном. Я хорошо помнила, как в последний наш приезд к бабушке она в сердцах назвала его «тряпкой», и отец не посмел сказать ей ни слова. Он перестал ездить к ней, но еще неизвестно, кому стало хуже. Качнув балконной дверью старый телевизор «Электрон», сестра втащила отца в комнату и деловито бросила. «Ну, все готово!» Мама всучила мне небольшой пакет для бабушки и сокрушенно вздохнула. Времена, когда мы возили гостинцы вместительными хозяйственными сумками, давно прошли. К тому же мама не собиралась кормить нахлебников, как она величала бабушкиных компаньонок. Когда Таня убежала, мама поманила меня на кухню и возбужденно зашептала. «Ты там разведай, что она собирается делать с домом. Что-то побаиваюсь я, знаешь, этих приживалок. Как бы старуха чего не выкинула. Я уже узнавала, такой дом нынче стоит не меньше 100 миллионов. Представляешь, если такие деньжищи прямо из рук плывут». «Ты думаешь, она умирает?» — спросила я напрямик. Мама слегка смутилась. «Ну почему умирает? Я вовсе не тороплю твою бабушку на тот свет, но все же ей почти 80, надо быть ко всему готовыми. Этим следовало бы и ограничиться, но мама вздохнула и добавила. Дай ей Бог долгих лет жизни. Сурово чмокнув щеку, она подтолкнула меня в спину, и я едва успела переброситься с братом прощальными фразами. Он по-прежнему сидел в уголке и выглядел совсем маленьким и одиноким. «Поедем с нами!» — крикнула я ему, но дверь уже захлопнулась. Я подождала на площадке, не выскочит ли Аркадий за мной следом. На давно небеленой стене красовались выжженные неровные буквы «Жлюст». Так мы называли себя. Пятеро подруг, пятерка отважных, уверенных, что никто на свете не сможет нас разлучить. Тогда в наших домах еще стояли печи, и мы любили собираться вечерком у кого-нибудь на кухне и петь песни. Теперь девчонки не поют хором. По крайней мере, Таня никогда не поет. Мы обсуждали важнейшие события дня. Отец чуть не убил меня за кроссовки. Мы учились красить ресницы тушью и без колебания создавали друг другу алиби. Мы тайком пробовали вино, а наутро впятером выступали в баскетбольных соревнованиях за честь школы. Все, что осталось от нашей дружбы, это черная надпись, звучащая и хлестко, и жалобно. Я разглядывала ее и никак не могла отделаться от ощущения, что это уже было когда-то. И это действительно случалось множество раз. Я останавливалась у двери и смотрела на выжженные буквы. Только сейчас еще добавилось беспокойное предчувствие, что из всех многочисленных эпизодов этот последний. В этот миг я знала наверняка, что больше не войду в свой подъезд. Но также я знала, что это чушь собачья. Спустившись к машине, я обнаружила свою сестру на заднем сидении, хотя была уверена, что она обязательно усядется впереди. С презрительной гримаской она слушала перуанца и нетерпеливо барабанила по ручке. Машина принадлежала отцу Писы, но можно было не сомневаться, что в Москве у него осталась собственная. «О, Ледок!» — весело воскликнул Писа, но на его упитанной физиономии появилось кислое выражение. «Садись, радость моя!» «Что так долго?» — с упреком сказала Таня. Видно, ей нелегко удалось уединение с перуанцем. «Получала ценные указания». Писа, понимающе подмигнул через зеркальце. «Родичи достали». «Не, девчонки, от стариков лучше держаться подальше». «Ты уж уехал, так уехал», — отозвалась Татьяна. «Да», — с гордостью подтвердил Писа. «Я теперь москвич». Он уверенно вывел машину на шоссе, и тополиный переулок остался позади. Я не удержалась и оглянулась. Каждый раз, ненадолго покидая это место, я замирала от страха, будто лист, случайно сорвавшийся с ветки. «На 2 дня едем». «Чего ты?» Сестра сердито надула губы. Она терпеть не могла разные сантименты, потому что не верила, что это не фальшь. «Писа, а как тебе удалось развернуться в Москве?» Ради приличия поинтересовалась я, зная, что он ждет этого вопроса. Перуанец оживленно заерзал и пухлой рукой погладил руль, обитый разноцветной проволокой. «Это не каждому под силу», — важно сказал он. «Когда я приехал туда, кто меня знал?» «А кто тебя сейчас знает?» — буркнула под нос Татьяна. «Снял квартирку, понятно. Дешевую нашел, на окраине. И тут повезло, пацанов наших встретил». «Из Тополиного?» Я удивилась, потому что не помнила других эмигрантов. «Не, зачем? У меня по всему городу знакомые были. Вот я и в столице кое-кого встретил. Сколько там наших сейчас, вы не представляете?» Я охотно подтвердила. «Не представляем». «Ну вот. Они мне так обрадовались, им свои люди нужны были. А кому не нужны свои люди?» «Чего я только не делал. И отходы цветных металлов принимал». «И многие сдают?» — небрежно спросила сестра, но в голосе ее задрожала нотка интереса. «Многие. Особенно шахтеры всякие, учителя. Ну, кому зарплату задерживают? Мужики что делают? Берут ночью топор и идут какой-нибудь кабель рубить. Там внутри меди навалом». «Учителя?» — не поверила я. «Неужели до такого дошло?» «А ты что думала? Вам, Ледуся, считай, повезло. Ваш батя фотограф. Они-то сейчас неплохо гребут. Он у вас на рекламщиков работает?» Мы с сестрой переглянулись. Отец особенно не распространялся о своих делах. Уходил он рано, а возвращался, когда ни у кого уже не оставалось сил на разговоры. Наверное, мама имела представление о его занятиях, но и она редко сообщала, куда ушел отец. Одно мы знали наверняка — он не становился богаче. Машина свернула к кондитерской фабрике, печенюшке, как любовно называли ее местные жители. Окошки с опущенными стеклами впустили вкусный запах ванили, и мы втроем, как в детстве, жадно потянули носами. Писа пожаловался. Вот чего в Москве не хватает, таких запахов. Можно подумать, столица осталась без кондитерских фабрик, фыркнула Таня. Да есть, конечно. Только ведь это не наша печенюшка. В его голосе прозвучала неподдельная печаль. Мне не послышалось, потому что уголки Таниных губ удивленно прыгнули вниз и назад. Я пожалела, что с нами нет Аркадия. Для него стало бы открытием, что Писа вовсе не так толстокож, как он привык считать. Слева от фабрики громоздилась большая свалка. Не какая-нибудь там помойка, заваленная склизкими, тошнотворно пахнущими отходами, а солидная, добропорядочная свалка. Настоящий остров сокровищ для здешней ребятни. Мы проводили тут уйму времени, потому что эти завалы были бездонны. Свалка оказывала на нас магнетическое воздействие. Даже впервые сходив в школу, я стянула форму и белый фартучек и помчалась на свалку. В тот день я нашла там хрустальный осколок, желтое стеклышко и одну из лучших подруг на все 10 лет. В школе мы не заметили друг друга, но свалка крепила союзы почище любой свахи. Мою новую подругу звали Таней. Сестра моя родилась куда позднее, когда я уже полюбила это имя. В полном соответствии с его толкованием обе Татьяны обладали взрывным характером. Эмоции так и раздирали их бедные души на части, а желание властвовать заставляло людей держаться от них на расстоянии. Я прекрасно ладила с обеими, потому что не претендовала на роль первой скрипки. Им нравилось опекать меня, особенно подруге. Она старалась хотя бы на полчасика заманить меня к себе, чтобы угостить бутербродом с копченой колбасой, запаха которой не знали в нашем доме. Та заботливость, с которой Таня ухаживала за мной, усадив на массивный крашеный табурет возле печки, выдавала в ней будущую прекрасную мать, которой она и стала, едва закончив школу. Ее же мать много лет работала закройщицей в трикотажном ателье. По тем временам это было хлебное место, позволяющее не отвыкать от острого колбасного духа. От нее Таня научилась шить и охотно делала для меня наряды. В глубине души она считала меня не от мира сего. Книги, которыми я зачитывалась, казались ей невероятно скучными, и тем не менее мы легко находили общий язык. Я не навязывала подруге своих вкусов, она же не позволяла себе пренебрежительно отзываться о том, в чем не разбиралась, потому что была добрым и совсем не глупым человеком. У нее было одно потрясающее свойство. Татьяна умела врать, так уверенно и фантастически неправдоподобно, что учителя даже терялись. Когда ей хотелось прогулять денек, обещавший быть нелегким, или посмотреть любимый фильм, она так и делала. А наутро весь класс, давясь смехом, слушал невероятную историю, как Таня провалилась в подстывшую лужу и промочила валенки. «Как можно идти в школу с мокрыми ногами? Пришлось вернуться!» — со слезой в голосе говорила она классному руководителю, и ее круглые черные глаза наливались страданием. «Я так плакала, что у меня голова разболелась, еле-еле до дома дошла. Ну, думаю, раз на первый урок все равно опоздала, полежу маленько, чтобы голова прошла. И можете себе представить, уснула, так и проспала до часа». Когда ее уличали в использовании запрещенного в школе блеска для губ, моя подруга возмущенно таращила глаза и яростно терла яркий рот. «Да это я борщ ела перед школой! Мама, наверное, свеклы переложила!» Словом, было за что обожать эту девчонку, с которой нас свела свалка. Позади свалки, отделенная неровной чередой старых берез, начиналось собачье кладбище. Мы устроили его сами и хоронили там наших дворовых любимцев, норовивших закончить недолгий жизненный путь под колесами мчавшихся по шоссе машин. Столь близкое соседство свалки и кладбища не казалось нам противоестественным. Напротив, благодаря страсти к выброшенной рухляди, мы не забывали проведать наших собачек и прибирать на их могилках. Среди усопших не было ни одной кошки. Они предпочитали уходить из жизни тайно или не умирали вовсе. Как-то мы даже устроили слежку за одним старым котом, помятым овчаркой. Но, ощущая на себе избыток внимания, он, с присущей этим животным зловредностью, заставил себя поправиться и потом еще несколько лет презрительно фыркал, проходя по двору мимо нас. Писа не мог знать про кладбище. Эти трагические события происходили еще до его появления в нашем переулке. Город заканчивался длиннющей грядой тополей, высоких и ровных, еще не поседевших назойливым пухом. Деревья встречали каждую машину жизнерадостным шелестом, и, глядя на их свежие, просвечивающиеся листья, легко верилось, что лето в самом начале, и нет повода для тоски. Одно было плохо. Тоска и не ждала, чтобы ей дали повод. Она жила рядом с каждым из нас и приходила, когда ей вздумается. Но мы были не так просты. Мы давно научились воздвигать баррикады из книг, анекдотов и песенок. У нас не так-то легко было отобрать эту бедную и угрюмую жизнь. «Эй, чего притихли?» — гаркнул Писа так, что я подскочила. «Чё ты орёшь всё время?» — буркнула Татьяна и опять уткнулась в окно. «Слышь, Тань!» — неуверенно заговорил перуанец. «А ты чего такая сердитая? У тебя, может, проблемы?» Сестра бросила на меня насмешливый взгляд. Ей было известно, как меня воротит от этого словечка, назойливо повторяющегося во всех голливудских фильмах. «Проблемы? Ну что ты, Писа, какие у меня могут быть проблемы?» «Ну, не знаю». «Слышь, Тань», — Писа вдруг замялся, — «ты это... ну, может, ты и не знаешь...» «Чего?» «Ну, это... короче, меня Толей зовут». «Анатолий, да. Ты могла бы меня так называть?» Я просто физически почувствовала, как Татьяну распирает от желания съязвить по этому поводу, и поспешила заверить. «Конечно, если ты так хочешь. Ты не думай, что мы хотели тебя обидеть. Просто детская привычка». Писа важно кивнул. «Я понимаю. Мне-то ничего. Как говорится, хоть горшком назови. А вот к вашей бабуле приедем, объяснять придется, что да как». «Ладно, Писа, будь Толей», — великодушно позволила сестра и указала глазами на его зардевшиеся от удовольствия уши. «Я никогда не был в Андреевке», — оживился перуанец. «Ваша бабуля давно там живет?» «Да уж лет 20. Дед купил там дом еще до Таниного рождения». «А дед чем занимался?» «Он был снабженцем». «Понятно». «Что тебе понятно?» — ощетинилась Таня, которая деда-то почти не помнила. «Откуда деньги взялись?» «Дом хороший?» Сестра сквозь зубы произнесла. «Замечательный!» «Здорово!» — с завистью вздохнул Писа. «Я бы тоже своим старикам дом купил. В этом, как его, в живописном месте». «Точно, Писа, надо ловить момент». «Тань!» — сказал он с упреком. «Что? Ах да, извини, извини, Толя!» «Да ничего, привычка, ясно дело». «Ты такой понятливый!» Я толкнула ее ногой, но сестра беззвучно скорчила мне рожу и продолжила. «Ты, Толя, наверное, больших вершин хочешь достичь с твоими-то способностями. Купишь особняк, 600-й Мерседес, штук 5 любовниц, золотую цепь на шею. А, цепь у тебя уже есть. А еще что есть?» «Любовниц нету», — поспешно заверил Писа. «Я, Тань, за этим и не гонюсь. Я хочу, чтобы семья была. Я свою жену на замок запирать не стану». «Не хочешь? Не надо. Дурость это. Хочешь работать? Работай. Не хочешь — дома сиди». «Я сына хочу. И дочь тоже. И чтобы все сыты были. И всякие игрушки имели. Не то, что я в детстве. У нас ведь нифига не было. Я в одной курточке 4 года проходил. Веришь? Хрустящая такая, болотного цвета. До сих пор он в кладовке висит. Сам видел. А я ее не стану выкидывать, чтобы напоминала, если забуду». Таня слушала, сердито морща лоб. Ей было не по себе от этих непрошенных откровений, потому что, сам того не ведая, Писа этим самым отрезал нам дорогу назад, в то еще теплое прошлое, где ползал жирный червяк-перуанец, существо омерзительное, жалость к которому была противна ее природе. Но в моей памяти жил совершенно другой Писа. «Знаешь, Толя, — уверенно сказала я и коснулась его горячего плеча, — у тебя все будет. Вот увидишь, и сын, и дочь, и жена красавица. Ты умеешь справляться с жизнью, ей тебя не сломить. Так отчаянно сопротивляться судьбе не у каждого хватает силы». «Ты об Аркашке говоришь, — догадался Писа. — Чего он на меня обозлился-то?» «Он вовсе не обозлился на тебя». «Ну да, как с цепи сорвался». «У него не все ладится. Он не на тебя злится, он на весь мир сердит. Но я-то ему ничего плохого не сделал. Да ты просто под руку подвернулся. У тебя есть то, что ему сейчас позарез нужно. Вот он и бесится», — вступила в разговор Таня. Лицо у нее все еще было сердитым, но голос уже отмяк. «А-а-а», — Ледок говорила мне. «Он ее чуть не убил за это». «Да ну! Ну и псих же он у вас!» «Он не псих!» — выкрикнула я, и теперь Таня испуганно толкнула меня ногой. «Тебе, Писа, даже трудно представить, насколько он талантлив!» Я постаралась успокоиться. Сестра поправила, то есть Толя. У меня едва не вырвалось, да какая разница? «Ледок, ты так переживаешь, словно о тебе самой идет речь. Ты вот довольна жизнью?» «Вполне». «Врешь», — заявил Писа. «Скажешь, ты мечтала в детстве, чтобы до 30 лет торчать в Тополином переулке, продавать по 2 книжки в день и делить с сестрой одну комнату?» «А про комнату ты откуда знаешь?» «Я ему говорила», — хмуро сказала Таня. «Тебе кажется неудавшейся моя жизнь?» «Но ты ведь, Ледуся, университет закончила. В голове-то, значит, малость есть?» «Малость есть. Ну и что же ты сидишь без дела?» «Без дела? Писа, ты предлагаешь мне вступить в мафию?» «В мафию тебя не возьмут. Тебя же воротить от каждого будет. Вот мы с тобой старые друзья». «Да». «И то ты на меня так посматриваешь. Гордая ты очень». «Да чем же мне гордиться?» «Вот и я не знаю», — кивнул Писа. «Но чем-то ты очень гордишься. Я этого не понимаю». «И не пытайся», — сказала сестра. «Умом Россию не понять». «При чем тут Россия?» «Толя, ты лучше расскажи еще о Москве», — ласково попросила Татьяна, и это было лучшее, что она могла сделать для нас обоих.